апостола Иакова в казенной. Носит название в казенной, потому же почему и вышеописанная церковь Иоанна Предтечи. Построена в 1676 году, а в нынешнем виде перестроена в 1833 году московским купцом Иваном Матвеевичем Ярцевым, а пределы апостола Иакова и святого Николая Чудотворца перестроены в 1841 году купеческой женой Татьяной Ивановной Тумаковою. Настоящая церковь во имя Казанской Божией Матери находится близ Покровки, в Яковлевском переулке, получившем название от церкви.